Не в одной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите, из всей этой гоп-компании мне корячится меньше всех. И я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас. Вы еще молодая. Вера Сергеевна что-то соображала и сообразила. Все это мое. Она тоже повела рукой по комнате. Мне папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил. Ну, лапочка, тут и доказывать нечего. Вот этот гарнитур югославский доставал ему я. Я потерял на этом 300 целковых, но зато он мне достал 4 дубленки. Мне, жене, дочери и зятю по нормальной цене. А чего это вы говорите, что вам меньше всех корячится? Наберем! Весело сказала Вера Сергеевна. Всем наберем, помаленьку. Вы думаете, Аристарх будет доказывать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут на испуг брать. Тьфу! Вы вон сперва за них получите. Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки. Там их 5 штук. За каждые 5 лет. 5×5 — 25 лет на всех. Что, мало? Эта арифметика явно расстроила Лысого, хоть он изо всех сил не показывал этого. Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой? Мои папа с мамой всю жизнь работали, а я у них единственная дочь. Неубедительно. Но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл процесс. Это было совершенно очевидно, но он не сдавал тона. Конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да, но ведь там-то... Показал Лысый пальцем вверх. Тоже не дураки сидят, кажут, там умеют. И папаша ваш, если он потомственный рабочий, что он, врать станет? Да он на первом же допросе гражданскую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо, не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это. Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм. Поносите пока. И Лысый вышел. А в комнате, где пассажиры, о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели, но тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то видно и надеялись. Чего вы тут? Инсценируем сейчас ее убийство. Надо такого ей страху нагнать. Так ее дуру напугать, чтобы она на диван сделала. Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу. Как это? Сделаем вид, что мы ее сейчас укокошим, изрубим на куски, вечером по одному всю вынесем в хозяйственных сумках. А он что пишет? Полное ее отречение. Ничего не видела, ничего не знаю. А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Надо только все на полном серьезе. Лично я зашиб бы ее без всякой инсценировки. Все. Пошли. Вооружайтесь чем-нибудь пострашнее. Все делаем, как на самом деле. Все на полном серьезе. А заорет? Ори. Кругом никого нету. Вся на сдаче норм ГТО. Она это знает. Стали вооружаться. Курносый взял большой кухонный нож. Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник. Я, как Юсупов. Они Распутина подсвечником добивали. Аристарх взял топорик, которым рубят мясо, а Чернявый взял подушку. А это-то зачем? А я ей вроде рот буду затыкать. А Лысый не взял ничего. Он пояснил так. А я буду бегать вокруг вас и умолять. Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается? Вот это хорошо. Правильно. А то все явимся, как в этой, ну мультипульте такой есть. Никакой оперет. Она ж тоже не совсем дура. Фу, комедию отломаем. А ее инфаркт не хватит раньше времени? Все на мгновение замерли. А? Инфаркт? Инфаркт. Нормальный инфаркт миокарда или инсульт. Да ну, она из рабочей семьи. У нее отец на гражданской. Как, Аристарх? А черт ее, не знаю. Ну, а если хватит? Ну и что? Ну, допустим, хватит. Пошли. Она всех нас переживет. Какой там инфаркт. И они вошли в комнату Веры Сергеевны. Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну. Вера, у нас положение безвыходное. Ты не догадываешься, зачем мы пришли? Веру Сергеевну стали потихоньку окружать. Другого выхода у нас нет, Вера. Брат, может, не надо? Может, она одумается? Вера! Вера Сергеевна побледнела и все пятилась к окну. Да ничего она не одумается. Давайте кончать. Аристарх медленно приближался к супруге. В одной руке топорик, в другой — отречение. У тебя два выбора. Или подписываешь на наших глазах вот это вот, что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору. Или мы тебя... Давайте кончать! Чего тут тянуть? Я закричу. А подушечка-то? Ты же знаешь, что кругом никого нет. Все на сдаче готово. А сумки-то заготовили? Разрезать-то мы ее разрежем. А в чем выносить-то? Да ей сумки полно. Помельче только разрезать и по одному все вынесем. Все уже предусмотрели. Вы вынесете по одному, а я останусь. Замою тут все. Че тут базарит? Главное внутренности вынести, а остальное ты... Внутренности? А руки? Ноги! Куда ноги на... Пассажиры ждали. Перерубим? Я ж тебе говорю, помельче изрубить. Вы же интеллигентные люди. В шляпах, в галстуках. Вывеска. Интеллигентные? Я в лагере 3 человек задушил. Вот этими руками. Мы, значит, жестокие. А ты? Ты не жестокая? Только людей сразу посадить собралась. Подписывай. Как-то не заметили, что пятясь Вера Сергеевна подошла к самому окну, которое очень легко открывалось. Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно. Если кто-то двинется, я прыгаю. Тут только 2 этажа. Чего сломаю ноги, но все равно расскажу. Только двиньтесь. Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся. Мы шутим, Верунчик. Неужели ты поверила? Нет, Верна, все убирайтесь отсюда. Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос. Шутники! Нет, вы, нет, она правда поверит, что мы... Убирайтесь! Да шутим же мы! Воскликнул в отчаянии брюхатый и бросил подсвечник. Ну какие мы убийцы! Нас самих сейчас... Убирайтесь! Да нет, нет, в самом деле может подумать... Да думай она! Что хочет, то и пускай думает! Взорвался курносый и тоже бросил нож. И первым пошел к выходу. В дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал... Точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело. Но сидеть я там все равно не буду, ясно? Сидеть я там не буду. Пусть вот они вот все, они вот, они пусть сидят, а я не буду. Никто ему на это ничего не сказал. Он вышел, и за ним все тоже вышли. И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали. Интересно. Заговорил Чернявый, обращаясь к курносому. Как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а ты не будешь. Не буду. А у тебя что, сиделки что ли нету? Она у тебя на месте. Будешь сидеть, как все. Он там ходить будет. Аристарх, обхватив голову руками, тихо покачивался. Не буду сидеть. Вы все как хотите, а я не буду. Все будем сидеть. Аристарх не поднимал головы. Опять некоторое время молчали. Конечно, если бы ты был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы. Аристарх поднял голову. А кто же я? Бабник! Шлюха в штанах! Да хоть бы умел, господи! А то не выходит же ничего, нет туда же, куда добрые люди. Давай любовницу, даже Соньку и ту. Рогоносец, с этой Сонькой... А ты подхалим... Выскочила из оскорбленной души Аристарха. Ты перед начальством на полусогнутых ходишь. У меня пятеро на шее, пятеро! Ты вон с одной тёлкой справиться не можешь, а у меня их пятеро! Мне не до любовниц! Зато тебе до коньяка. А ты вообще заткнись! Тебе-то даже полезно посидеть. Может, похудеешь маленько? В институт питания собрался. Вот тебе будет-то институт питания. И курносый нервно засмеялся. Брюхатый навел на него строгий взгляд. Шавка! Моська! А ты слон, да? Это не тебя по улицам водили? Меня! А это не тебе, я нечаянно на туфель наступил 27 июня на профсоюзном собрании. Что-то ты тогда был зеленоватый, а сейчас гляди-ка, кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили? А кто всучил-то, кто? Я, в том числе. Да ты сам первый лодырь, прохиндей. Выговор он всучил, у меня первый раз недосмотр случился. Минуточку, минуточку. Как это ты выразился? Прохиндей? Я 11 лет после суда без единого взыскания проработал, а ты мне, обезьяна, будешь еще вякать тут, сом в выговорах весь, как ни одного же собрания не обходится, чтоб тебя... Хватит! У меня вон 7 почетных грамот лежат, я и то молчу. Ну что ты можешь сказать? Там 7 почетных грамот. А вот там в коридоре 5 покрышек. И я думаю, покрышки потяжельше перевесят. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я. Ой, глядите на этого ангела. Прямо невесток. Свадебный маркет. Шариков, шариков только не хватает. И ленточка разноцветная. Да, у меня 2 общественные нагрузки. А у вас? У кого хоть одна общественная нагрузка? Все промолчали. Нечего говорить-то. Вы думаете, на суде это не учтется? Все учтется. Да, я думаю, все учтется. Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом тоже учтется. Лысый подражал в гневе и обиде губами. Ворюга. Трехидейный ворюга. С экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Во сколько нам всем дадут? Столько тебе отдельно за базу. База для дураков. Я нормальный спекулянт. Чего вы тут? Очко-то не железное. Ну ты тоже не ерепейся тут, кудрявый. В это время в дверь позвонили. Все оторопели на миг. Брюхатый даже за сердце взялся. Еще резко, длинно позвонили. По одному с вещами. Иди, кивнул брюхатый Аристарху. Может, это макулатуру собирают пионеры? Тихо сказал бледный Аристарх. Подождем. Опять звонок. А я нож-то там бросил. Подождите, я нож-то хоть уберу. Тоже топорик, топорик. Невнятно повторил Аристарх и показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны. Топорик, топорик. Морик, мы тоже возьми, а то нам попытку к изнасилию убийство. Заругался курносый и побежал за ножом и за топориком. Мама, роди меня обратно. Рубля государственного не возьму. Не будет она тебя больше рожать. Зло и тихо сказал чернявый. Она и за этот-то раз раскаивается, наверное. Курносый принес нож и топорик и засуетился с ними, и зачем-то их оглядел еще. Да что? Одними губами спросил Аристарх. Где они лежали-то? Опять звонок. На этот раз вовсе длинный, никакой не пионерский. Какая макулатура? Иди! Аристарх поднялся. Медленно, тяжело, как если бы он шел уже по этапу, пошел к двери. Кто? Из-за двери что-то ответили. Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего. Какого черта ходишь тут? Звонит. Фу. Вошедшим был простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался. А я думал, нет никого. Фу. Он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха. Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он. И простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу. Ну, ребятки, сядьте, нам до Владивостока хватит. На него молча смотрели. А? Только брюхатый сказал. Идиот, Василий Блаженный. На палатах вырос. А чего такие? А? Чего сидеть-то? Вроде вас золотарь облил. Хочешь в свою Сибирь? В деревню? Хочу. Нынче поеду. У меня в сентябре отпуск. А в долгосрочный отпуск поедешь? Стоп! Идея! Вот идея так идея. Кажется, мы спасены. Ждите меня! Белел чернявый и куда-то убежал вовсе из квартиры.